Карлтон Меллик III. Озверевшие. Первая глава. Дездемона. Дездемона – единственная девушка в команде чирлидеров, у которой ирокез. Обычно она красила его в цвета школы – белый с красными полосками. Но в этот раз она захотела попробовать другие цвета для отдыха за городом в горах. «Как думаешь, зеленый, синий или фиолетовый?» Дездемона интересуется у Кристал, держа в руках три баночки краски для волос в ее разноцветно татуированных пальцах. Также она единственная девчонка, у которой все тело покрыто татуировками, словно костюм. Кристал уставилась на баночки с красками. Прошло 5 недель, но она все еще не смирилась с выбором цвета волос подруги. «Думаю, зеленый», – отвечает Кристал, продолжив просматривать на ноутбуке сайт с информацией по абортам. «По крайней мере, это пойдет к цвету твоих глаз». «Ты права», – говорит Дездемона. «Это будет супер мило». Она широко улыбается и продолжает сбривать волосы по бокам головы опасной бритвой. Затем, быстро моргая, она читает инструкцию на обратной стороне банки. «Панковский стиль – это не мило!» – кричит Кристал. «Прекрати называть мой стиль панковским! Если я ношу ирокез, это не делает меня панком!» «Никто не ходит с ирокезами, кроме панков!» парирует Кристал, очищая клавиши ноутбука специальной салфеткой. «Люди начинают думать, что ты одна из них! Посмотри на мою одежду! Я не ношу панковские шмотки!» Кристал мотает головой в знак неодобрения. «Ты думаешь, им не плевать?» «Я думаю, что ирокезы – это красиво», – говорит Дездемона, смотря в зеркало. И держа в одной руке маленькое зеркальце, чтобы видеть затылок, а другой поглаживает гладко выбритые бока головы. «И очень женственно». «Да ты психичка», – говорит Кристал. «Не больше, чем ты», – в этот раз парирует Дездемона. Кристал и Дездемона – самые богатые, красивые, высокомерные и популярные девчонки в школе. Они – капитан и вице-капитан отряда чирлидинга. Они встречаются только с самыми богатыми, милыми, крутыми и популярными парнями из футбольной команды. Они – школьные королевы, лучшие из лучших. И именно поэтому все начали думать, что Дездемона странная из-за ее татуировок и ирокеза. Татуировки появлялись очень быстро. Сначала она хотела только татуировку синей бабочки на левой ягодице. Все думали, что это сексуально. Потом она захотела красную бабочку на правой ягодице. Все начали думать, что это круто. Но одна татуировка не вязалась с другой. Позже она вытатуировала огромные крылья бабочки на большей части спины. Все подумали, что это слишком. Потом ее понесло. Она стала зависима. Практически каждый день у нее появлялась новая татуировка с бабочкой. Различие было лишь в цвете, размере и форме. И тогда ей стало плевать, что все думают о ней. Прежде чем кто-нибудь понял, что происходит, Дездемона покрыла каждый сантиметр кожи бабочками, включая ладони, ступни, шею и интимные места. Она думала, что это красиво. Другим, в свою очередь, казалось это нелепым. Она исчерпала весь лимит на кредитной карте папули, чтобы набить татуировки. Но папуля не знал ни об истраченном лимите, ни о татуировках. Он постоянно спрашивал у нее, почему дома она всегда надевает перчатки и свитеры с высоким воротником в самый разгар весны, но никогда не развивал тему с расспросами. Ну и тем более он не внимал всем неубедительным оправданиям, которые она придумывала. Кристал пыталась убедить ее перестать делать татуировки, но это не возымело успеха. Не так-то легко остановить зависимость. А теперь у Дездемоны еще и ирокез, и Кристал переживала за популярность подруги. Также она беспокоилась за свою собственную популярность из-за общения с панком. Кристал уже всерьез подумывала, чтобы разорвать дружеские отношения с подругой. Она планировала сделать это после того, как они вернутся с поездки в загородный домик. Когда Дездемона закончила со своим иракезом, оделась, накрасила ногти, упаковала сумки, довела до идеала макияж и выкурила парочку ментоловых сигарет, они взяли машину Кристал и поехали к дому Джейсона. По пути они заскочили в местную забегаловку Steak and Shake и купили по молочному коктейлю со вкусом ванили. Кристал пьет только ванильные. Они сделали по парочке глотков и кинули остатки в пару Эмма Чикс, которые прогуливались по тротуару в районе, где жил Джейсон. Эмма попытались стряхнуть остатки коктейлей, похожие на белую слизь со своих черных платьев, а выглядело это так, будто на них насрала огромная птица. Десс и Кристал посмеялись над ними и, помахав руками, ушли. Им нравилось бесить всяких там готов и Эмма. Они приехали к самому большому дому в районе, дому Джейсона. Все уже были там, загружали вещи в дорожный фургон. Перед тем, как заехать на территорию дома, Десс и Кристал проверили макияж друг у друга. Они выглядели похоже. Их одежда и украшения были одинаковыми. Если бы не иракез и тату Десс, то они были бы идентичными. В прошлом году все думали, что они близняшки. У обеих были платиново-блондинистые волосы одинаковой длины. Они постоянно одинаково одевались и красились. Люди отличали их только одним способом. У Кристал были голубые глаза и широкая грудь, а у Десс были зеленые глаза и заостренная грудь. А сейчас отличить их было как нефиг делать. «Вы опоздали!» – Джейсон кричит им, когда девчонки выходят из машины. «Десс собиралась вечность!» – отвечает Кристал. Кристал имитировала поцелуй рядом со щекой Джейсона. Дездемона поцеловала Кевина и Рика. Все заметили, что иракез Дис теперь окрашен в зеленый, но никто не решился прокомментировать это. Они делали вид, что иракеза нет, равно как и татуировок. «Готовы к выходным полным секса, наркотиков и алкоголя?» сказал Джейсон, держа над своим веснущатым плечом небольшой бочонок пива, притворяясь, будто бочонок ничего не весит. «Еще бы!» в ответ кричат его кореша, стреляя по тарелочкам. Дездемона достает свои сумки из машины Кристал и пытается отдать их Кевину и Рику, чтобы те загрузили все в фургон. Но ребята игнорируют ее. Они слишком серьезно относятся в игре один на один в баскетбол. Кевин забрасывает мяч в кольцо и кричит «Получи!» Десс в бешенстве, потому что ей не предложили помощь. А еще больше ее взбесило то, что никто не сделал комплимент ее новому зеленому иракезу. «А где Стефани?» – интересуется Кристал. «В ванной», – отвечает Джейсон. «Она там с того момента, как приехала сюда». «А что она там делает?» – спрашивает Кристал. «Думаю, она заболела», – сказал он. «Клево», – с сарказмом произносит Кристал. «Думаешь, она снова струсит?» «Надеюсь», – говорит Джейсон. «Без нее будет намного веселее». «Эй, Стеф», – говорит Кристал. «Как ты там?» Стефани делает несколько глубоких вдохов. Кристал все слышит. «Все будет нормально», – говорит Стефани, выдыхая носом. «Ну, у тебя же не простуда там или типа того?» «Нет», – говорит Стефани, поправляя свои черные кучерявые волосы перед зеркалом. «Я просто... это все похмелье». «Вчера была туса? Почему ты не позвала меня?» «А, не, я просто пила с Дэном». Голос дрожит на слове «Дэн». Кристал понимает, что что-то тут не так. Стефани больше не тусуется со старшим братом, особенно когда он пьян. Дэн становится слишком агрессивным и слетает с катушек, когда выпьет. После того момента, когда он пытался сбить ее машиной, Стефани поклялась, что никогда не будет пить с ним. Дэн когда-то входил в их компанию, он покупал им пиво. Но он особо никому и не нравился. Жалкий говнюк. Чем хреновее становилась его жизнь, тем большим говнюком он становился. А жизнь его хренова на все 360 градусов. Он работает на дерьмовой работе, водит дерьмовую тачку и все еще живет с родителями. Он не может найти себе девушку, чтобы та вытащила его из этого круга дерьма. Все его друзья переехали после старшей школы. У него нет ни хобби, ни целей в жизни. Он курит мет, но сам не осознает, что он никчемный кусок дерьма. Стефани мечтает, чтобы его снова упекли в тюрьму. Кристал не стал развивать тему. Она прекрасно знает, что у Стефани есть больные темы для разговоров, и она не хочет обсуждать их. Также Кристал знает, что Стефани легче держать мысли на эти темы в себе и притворяться, будто их нет. Стефани очень хороша в том, чтобы скрывать все. Да вы и не догадаетесь, что у нее вообще могут быть какие-то проблемы, если увидите ее за работой. Она самая счастливая, самая волнующая и самая энергичная черлидер в команде. Она очень хорошая актриса. Когда Стефани открывает дверь, Кристал говорит: «Давай оторвемся на этих выходных». Стефани широко улыбается и говорит: «Жду, не дождусь». Дорожный фургон упакован, все впихнулись в него и тронулись по автостраде. Парни уже пьют, для них тусовка началась рано. Джейсон пьет больше всех, несмотря на то, что он за рулем. Он уже пьет пятую банку Курс и говорит: «Насрать, если врежемся, все равно взял в аренду». У Кристал тоже в руке пиво, но она едва пьет его. Она выступает в роли навигатора, но куда важнее – в роли диджея. К сожалению, у Кристал самый дерьмовый музыкальный вкус в мире. Она постоянно притворяется, будто слушает все, что сейчас популярно. Но дайте ей ее iPod и присоедините его к колонкам, то вы услышите только одну музыку – корейский рэп. «Боже милостивый!» – Джейсон кричит своей девушке, когда она врубает на всю громкость туповатую песню под названием «Ice Cream» идиотского корейского рэпера MC Monk. Он ненавидит ее музыкальный вкус. К счастью для Кристал, Дес и ее парень находят корейский рэп забавным, особенно группу M.I.H.E.S, которые жопы рвут, чтобы казаться крутыми гангстерами из гетто. Оба сидят на заднем сиденье и стучат ногами в такт музыки. Джейсону не кажется это забавным. Он бы послушал что-нибудь серьезное. Ему нравятся серьезные вещи. Он спрашивает, может, кто-то хочет послушать что-то другое. Но Кристал и танцором на заднем сиденье слишком весело, чтобы слушать. А Стефани вообще плевать на музыку. Танцы и прыжки на заднем сиденье заставляют фургон трястись и качаться, пока они едут по шоссе. Танцуя, Кевин нечаянно проливает пиво на плечо Дездемоны, но быстро слизывает его, пока та не разозлилась на него. Рик случайно ударяет локтем Дез по груди, та в ответ легонько бьет его локтем в живот. После часа дороги Дез засыпает на плече у Рика, а Кевин засыпает на ее плече. Рик не спит, он вообще плохо спит. Он смотрит из окна автомобиля, пьет пиво и ласкает свое гладко выбритое лицо. У Рика, Кевина и Дездемоны тройничок. Кроме Кристал, никто не знает, что Рик и Кевин бисексуалы. Джейсон, Стефани и все остальные думают, что у Дез два парня, которые просто делят ее друг с другом. Никто не знает, что у Рика и Кевина романтические отношения, и никто не знает, что все трое хотят узаконить свои отношения после старшей школы и завести семью. Первыми начали отношения Рик и Дес. Они вместе с первого курса. Кевин был лучшим другом Рика, и у него не было девушки. Большую часть обучения в старшей школе они втроем тусили. Вместе ходили в кино, на баскетбольные матчи, в рестораны. Кевин чувствовал себя третьим колесом, но Дес и Рик уверяли его, что им нравится проводить с ним время. Позже он выяснил, что они не против тусоваться с ним потому, что он привлекает их обоих. В последние годы обучения Дес хотела бросить Рика, чтобы остаться с Кевином. Она думала, что Кевин более интересный и более уверенный в себе, нежели Рик. Она полагала, что Рик привлекательнее, но Кевин сильнее развит как личность. На вечеринке Кевин напился и до последнего флиртовал с Дездемоной. В итоге они переспали, в то время как Рик вырубился в машине. На следующий день Кевин рассказал все Рику. Он признался, что был в хлам и никогда бы не стал делать ничего подобного с Дездемоной. Дез тоже просила прощения. Рик простил Кевина моментально, потому что он не хотел терять друга. Но Адессон сказал, что простит ее, если она позволит переспать ему с другой девушкой. Дездемона отказала. Рик сказал, что это было единственным честным выходом из ситуации и что Дес строит из себя суку. Она в отместку сказала, что будет честно, только если он переспит с Кевином. После этой фразы повисла неловкая тишина. Дездемона знала, что Рик бисексуал. Он никогда не говорил ей об этом, но со временем она догадалась, потому что тот постоянно заценивал парней. Кевин не был бисексуалом, но также он не был ни натуралом, ни геем. Кевин на тот момент был скорее асексуалом. Его вообще никто не привлекал. Он ни с кем не встречался и не гонялся за цыпочками. Причины, по которым он флиртовал с Дездемоной, были пьянство и сексуальная возбужденность. В тот день, когда он трахнул Дез, он лишился девственности. И только тогда он понял, что его привлекают девушки. Когда Дездемона подкинула гейскую идею перепихона Рику и Кевину, все трое с легкостью могли сказать, что Рику идея понравилась. Он покраснел и начал прятать взгляд. А вот Кевину эта идея не понравилась. Он понимал, что Дес прикалывается, но был уверен, что шутка неудачная. Кевин и Рик были лучшими друзьями. Они знали друг друга с детства. Во время той неловкой тишины Кевин понял, что их дружба уже никогда не будет прежней. Кевин первый нарушил тишину. «Я думаю, что это хорошая идея», — сказал он. «Серьезно?» — воскликнул Рик. Кевин не хотел трахаться с лучшим другом, его не привлекали мужчины, но и в то же время они не вызывали у него отвращения. Единственное, почему он согласился, это потому, что он не хотел терять лучшего друга и не хотел ранить чувство Рика отказом. После перепихона Кевин понял, что его привлекают и мужчины. После этого они начали спать втроем. Сначала Кевин был для них просто мальчиком для потрохушек и был катализатором для их сексуальной жизни. Но он не был романтически вовлечен во все это. После тройничка он всегда шел домой и не оставался на романтические обжимания. Но вскоре Дес и Рик влюбились в Кевина, а Кевин влюбился в них. Прошло совсем немного времени с момента перепихона Кевина и Рика, когда они признались друг другу в любви. С главной автострады они свернули на маленькую дорогу, ведущую за город. Они решили остановиться в полузаброшенном вонючем магазинчике желтоватого цвета, который знавал лучшие дни, чтобы купить бензина, шоколадок и воспользоваться туалетами. «Другого магазина рядом нет», — сказал Джейсон, заправляя машину и жуя острый маринованный огурец. «Нам где-то еще час езды». В ответ Кевин лишь закурил сигарету и почесал свою лысую голову. Он просто так постучал в окно фургончика, чтобы разбудить спящего на заднем сиденье Рика. Рик очень крепко спал и, по всей видимости, просматривал шикарные сны, потому что его рука была рядом с его мошонкой, а потные ладони аккуратно ласкали ее. Дездемона облокотилась на фургон, и на нее уставился местный реднек. У реднека было огромное пивное брюхо и кривой подбородок, а на его лице будто навсегда застряла гримаса недовольства. Дес не понравился его жутковатый взгляд. Ей показалось, что он уставился на ее задницу и с удовольствием рассматривал ее татуировки на груди, которые торчали из-под топа. Но в то же время он смотрел на нее с отвращением из-за иракеза. «Что это случилось с твоей башкой?» — сказал реднек. Девушка с иракезом не понимает вопроса и отвечает: «Отъебись!» Реднек садится в свой грузовик, и когда он отъезжает, он кричит: «Если б я был твоим отцом, я бы из себя все дерьмо выбил!» Кевин, слышав все это, кидает сигарету в грузовик и показывает водиле средний палец. Реднек не замечает Кевина, но Дес оценила жест. Она обнимает его и целует в бритую голову. «Лучше быть аккуратным», — говорит им Джейсон. «Если выбесить какого-нибудь другого реднека, то он может психануть и надрать нам задницы». «Да я им сама жоп порву», — кричит Дездемона. «Да кто б сомневался», — смеется Кевин. «Я вообще-то серьезно», — говорит Джейсон. «Где-то здесь есть маленький странный городок, в котором в дерьме и инцестах живут куча стрёмных батраков. Давно, еще до моего рождения, мой отец и дядя как-то возвращались с рыбалки, и мой отец сказал, что им по пути попался такой городок где-то в ебенях, в котором жили только отсталые выродки. Дездемона всегда болезненно воспринимает слово «отсталый». Как-то ей довелось ухаживать за мужчиной с синдромом Дауна. Она не обижается на людей, которые говорят это слово. Она просто сразу вспоминает этого мужчину и вспоминает, какова была его жизнь. Тело взрослого человека, но разум ребенка. Она весь день играла с ним в игрушки и смотрела мультики, а его родители были слишком стары, чтобы дать ему достойный уход. Это семейство было самым удручающим зрелищем, которое она когда-либо видела. «Мы по-любому должны туда поехать», — говорит Кевин. «Да ну нахуй», — отвечает Джейсон. «Мой отец сказал, что у этих выродков огромные лица, покрытые буграми, и из носа растут зубы». «Вот в таком случае мы обязаны туда попасть», — говорит Кевин. «Я тебе отвечаю», — говорит Джейсон. «Не стоит нарываться на таких реднеков». Кевин смеется. «Да о чем ты? Мутанты-реднеки знают толк в вечеринках». Джейсон смеется в ответ, но Дездемоне это не кажется смешным. Ей эта тема кажется серьезной. «Да не существуют все эти ваши мутанты», — говорит она. «А вот и нет», — парирует Джейсон. «Мой батя рассказывал эту историю сотни раз». «Уверена, что он просто преувеличивал. Даже если они рождены в инцесте, это не значит, что они деформированные уродцы». «Да я тебе отвечаю». «Твой отец просто приукрашивал. Конечно, инцест вызывает много проблем. Но я очень сомневаюсь, что он превращает людей в настоящих уродов». «Да так оно и есть», — отвечает Джейсон. Дездемона берет пиво с заднего сиденья, пьет его и мотает головой в знак несогласия. Джейсон только открыл свой рот, чтобы продолжить спор, но дверь магазинчика открывается, и оттуда с покупками выходят Кристал и Стефани. Они накупили и рисок, энергетиков, и большую упаковку свиных джеркис. «Сваливаем отсюда», — говорит Кристал. «Здесь воняет, как из жопы». Маленькое загородное шоссе становится более запустелым с каждым метром приближения гор. Такое ощущение, что здесь нет никого и ничего. Древние грузовики проезжают мимо, но неясно, откуда они берутся. «Блядь, как же я ненавижу этих батраков», — говорит Дездемона. Кевин кладет руку на ее плечо. «Не переживай, ты под надежной защитой». Дездемона смотрит на Рика, его рот открыт, а слюна стекает по оконному стеклу фургончика. Даже громкий корейский рэпчик не в силах разбудить его. «А ты?» – Дез спрашивает Кевина. «Будешь меня защищать?» «Ты что, серьезно? Да как только появится деревенский мутант, я свалю сразу нахуй!» «Чего?» – она пинает его голой ступней. «Каждый сам за себя!» Дездемона качает головой и смеется. Чем ближе они подъезжают к горам, тем больше сбитых животных они видят. Поначалу им встречаются маленькие птички и белки. Дальше мертвые животные становятся крупнее. Кролики, змеи, скунсы и опоссумы. Стефани считает животных, когда они проезжают, и не понимает, откуда их столько выбегает по столь запустелому шоссе. Дорога становится ухабистой, никто ее не ремонтирует. Рытвины, асфальт раскрошился, все в трещинах. Такое ощущение, что лес хочет отобрать шоссе себе и подчинить природе. Здесь еще больше трупов животных. Это Стефани удивляет. Все они не подходят под категорию типичных сбитых животных. Они проезжают дикобраза, ласку, бобра, коз, орла и павлина. Стефани вообще не уверена, что все эти животные живут в этой части страны. «Боже», — говорит Стефани, когда видит нечто впереди. Остальные это тоже видят. Дорога впереди плотно забита мертвыми телами животных. Дюжины мертвых животных свалены в огромную кучу. Большинство из них изуродованы до неузнаваемости. «Что это за хуйня?» — с недоумением восклицает Джейсон. «Твою ж мать!» – Кристал практически выбивает банку пива из рук Джейсона, когда показывает пальцем на кучу тел. Она почти полтора метра высотой. Дездемона будет Рика, чтобы он оценил ситуацию. «Это не просто сбитое животное», – говорит Стефани. «Тут какое-то другое дерьмо замешано». «Будто что-то другое их убило», – говорит Кристал. «Загрязнение, радиация или типа того». «Угу. Или сумасшедший реднек с ружьем», — вмешивается Джейсон. Они медленно проезжают мимо тел. Когда они переезжают труп животного, фургончик наклоняется, а Джейсон с Дездемоной съеживаются от отвращения. «Прям как сраный апокалипсис», – комментирует Кевин. Как только запах проникает в нос, все закрывают носы рубашками и закрывают окна. «Блин, ну должно же быть какое-то логическое объяснение всему этому», – вопрошает Дездемона. «Пример», – отвечает Джейсон. «Из-за того, что все животные разные, я ставлю на таксидермию», – продолжает разговор Дез. «Может, какой-то таксидермист, который живет неподалеку, ехал на машине по этой ухабистой дороге на своем пикапе с животными, которых он хотел набить, и, скорее всего, их плохо сложил, или типа не закрепил, и они все вывалились». «Да херня какая-то», — говорит Джейсон. «А по мне так вполне логично», — отвечает Кристал. «Но чем дальше они едут, тем меньше верится в теорию Дес. Животные становятся все больше». Они проезжают мертвого оленя, труп коровы и тушу черного медведя. «Походу, у него был охренительно здоровый грузовик», — говорит Дездемона. «Да ну нахрен!» — восклицает Джейсон. «Все еще хреновее, чем кажется!» И тут Дездемона говорит. «Ну, очевидно, что животные умерли не здесь. Кто-то сложил их сюда для своих целей, или они оказались здесь случайно. Возможно, какой-то охотник без разрешения скидывал туши сюда и...» Дез замолчала, когда увидела охотника. Там был человек с ружьем и в охотничьей снаряге. Скрученное тело валяется в грязи у края дороги. Он не шевелился и был весь покрыт кровью. Они вышли из фургона к телу, закрывая рубашками нос. Стефани и Рик остались в машине. Рик слишком нервничал, а Стефани чувствовал себя плохо. Стеф вообще очень чувствительна к запахам и очень близка к тому, чтобы сблевать. Она положила лицо на колени и сконцентрировалась на том, чтобы сдержать рвоту. Она плохо боролась с рвотными массами, и блевотина вытекла у нее изо рта. Другие не стеснялись глядеть на нее. Лицо мертвеца лопнуло, а нос превратился в отвратную массу со струпьями. Конечности неестественно вывернуты в обратную сторону, ошметки мяса с лица врезаются в его густую кучерявую черную бороду. Казалось, будто его сбил грузовик, или он был избит дюжинами бейсбольных бит. По его лицу ползали мухи, и что-то ерзало под его кожей. Труп явно был не свежий. «Боже мой», — прокомментировала Дездемона. «Я му пизда», — сказал Джейсон. «Думаешь?» — ответила Дез. «А что это у него там под кожей шевелится?» — вопрошает Кевин, жуя свиные чипсы и попивая пивко, как будто ничего не произошло. «Это черви, что ли?» Когда Стефани слышит слово «черви», она открывает дверь фургончика и блюет на дорогу. Кевин ржет над ней, но никому данная ситуация не кажется веселой. Все сами едва сдерживают рвотные позывы. «Ну все, я звоню копам», — говорит Кристал. Достает телефон и идет к задней стороне фургона. «Как вы думаете, что с ним случилось?» — спрашивает Джейсон. «Да то же самое, что и с теми животными, наверное», — отвечает Дездемона. Дездемона наклоняется к трупу, чтобы лучше рассмотреть его раны, и очень крепко зажимает свой нос. Потом своим кроссовком она пытается перевернуть тело на спину. «Какого хрен ты творишь?» – орет Джейсон. «Это ж, блядь, место преступления! Тел не трогай!» Она игнорирует вопли Джейсона и продолжает переворачивать тело. Когда ей все же удается его перевернуть, вонь становится до отвращения едкой, а мухи пускаются в жужжащий вихрь. На его трупе больше мух, чем они думали. Джейсон пятится. Он не хочет, чтобы эти трупные мухи касались его. В теле два отверстия. «Это дырки от пуль?» – интересуется Кевин. «Говорил я вам», – вступает Джейсон. «Это все ебнутые реднеки. Они, походу, его и застрелили». Дездемона становится на колени рядом с трупом. «Дырки слишком большие для пуль. И они слишком симметричные». «Ну и как вы думаете, что случилось?» – спрашивает у всех Кевин, допивая пивко и бросая пустую банку в труп медведя. «Думаю, его сбил грузовик», – предполагает Дездемона. «А дырки у него в груди?» – спрашивает Джейсон. «Скорее всего, это украшение на капот, типа бычьи рога». «А ты теперь у нас судмедэксперт?» – спрашивает Джейсон. «Она, по крайней мере, думает так», – говорит Кевин. «Она смотрит много полицейских шоу». Дездемона поворачивается к ним и смотрит на них. «Я думаю, я была бы крутым судмедэкспертом. Я бы реально хотела заниматься таким профессионально». «Ты!» – удивляется Джейсон. «Профессионалы трупы не пинают!» Кевин смеется. Дездемона делает рассерженное лицо, смотря на них, но потом поворачивается обратно к телу, чтобы дальше его исследовать. Посмотрев вниз, она понимает, что труп уже не лежит на спине. Он подпер тело локтями и уставился своей разбитой рожей на Дездемону. Мертвец оказался живым. Он стонет и хватает Дездемону за лодыжки. Он сжимает ее со всей силой своими в кровь разбитыми пальцами. Дез кричит, она падает на землю и ползет назад, но мужик не отпускает ее ногу. «Он еще жив!» – вопит Дездемона. «Он, блядь, еще жив!» «Какого хуя?» – кричит Джейсон, отступая от них. Кевин устремляется к полуживому охотнику и пытается оторвать пальцы мужика от лодыжек Дез. Но его хватка слишком крепка. Лишь кожные струпья остаются в руках Кевина. «Убирайтесь с этой земли!» Охотник произносит сухим, хрипящим голосом. «Вам здесь не место». Черви ползают по его языку, пока он говорит. Миазмы из его рта настолько пропитаны тухлятиной, что Кевин и Дес вынуждены отвернуться в момент его речи. Мужчина ползет сквозь грязь, пытаясь приблизиться. Рик выпрыгивает из фургона, но не понимает, что мужчина, который атакует Дес, это тот же самый мужик, который только что лежал мертвым. Он думает, что это какой-то псих выпрыгнул из леса и напал на нее. Пока он бежит к мужику, инстинкты берут над ним верх. Рик – звезда футбола, и он представляет голову сумасшедшего охотника мечом. Сокрушительный удар по башке психа заставляет Рика упасть на спину, а хватка охотника ослабевает. Взрыв сухой крови и ошметков головы от удара покрывает лысую голову Кевина, а голые ноги Дездемоны покрываются струпной пылью. От удара охотник приземляется в грязь, да там и остается. Около минуты ничего не происходит, и ребята думают, что Рик по-настоящему только что убил человека. Но охотник потихоньку встает на ноги. «Я вас предупреждаю», — говорит охотник своими почерневшими губами. «Валите отсюда к чертям. Просто валите». Потом... Он убегает в лес.